Дискриминация по признаку пола. Женщины, соглашение и бессилие. На ежегодном заседании Комиссии ООН по положению женщин было указано, что международные соглашения, направленные на достижение равенства полов и усиление влияния женщин, до сих пор не работают. Эти соглашения были приняты в 1995 году на международной конференции на высоком уровне в Пекине, и их действенность подтверждалась на всех последующих саммитах. Согласно показателю, который каждый год подсчитывается международной сетью общественных организаций с целью выявления неравенства между мужчинами и женщинами в сфере образования, экономики и государственного управления, половина женщин живет в странах, где за последние 5 лет не наблюдалось никаких сдвигов в деле достижения их равноправия. За одинаковую работу женщины получают меньше мужчин, занимаемые ими должности менее стабильны и ответственны. Однако возмутительно не столько само положение вещей, сколько бездействие. Например, мировое сообщество проявило огромное внимание к мнениям ученых по поводу климатических изменений, поскольку если эти изменения действительно происходят, нужно принимать соответствующие меры, какими бы дорогостоящими они ни были. Точно так же, когда было получено научное подтверждение связи между курением и раковыми заболеваниями, сразу началась борьба с курением. Тем не менее, хотя неопровержимо научно доказано, что половина населения планеты испытывает дискриминацию, и правительства официально согласны с тем, что данное положение является не только проблемой само по себе, но и препятствием для экономического развития и уменьшения бедности, результат по-прежнему нулевой.